Медовые абрикосы с фисташками. На две порции 8 абрикосов, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки меда, 2 пряника, пол чайной ложки молотой корицы, пол стакана фисташек. Абрикосы ошпарить кипятком, потом сразу опустить в холодную воду. Сняв кожицу, каждый разрезать пополам и удалить косточки. На дно чаши для риса высыпать 2 столовые ложки сахара, положить абрикосы, слегка посыпать сахаром, готовить на пару 10 минут. Слить образовавшийся сок, положить абрикосы в креманки. Украсить мелко порезанными пряниками. Приготовить сироп. Для этого в сотейник влить 1/3 стакана воды, сок из-под абрикосов, всыпать оставшийся сахар. Варить на маленьком огне сироп. В конце добавить мед, корицу. Когда сироп станет клейким, остудить и полить им абрикосы. Сверху посыпать измельченными фисташками. Можно подать с мятным чаем.